Глава пятая. Выпишите пропуск на вынос трупа. А где же труп? Сейчас будет. Стреляется. Привет. А кто же выносить будет? Из сингапурской легенды. Милиционер Гаевой сидел в дежурке и, изнемогая от чувств, писал письмо на бумаге для объяснений. Здравствуйте, Валя. Это пишет вам Гаевой Александр. Не знаю, помните вы меня или не совсем, а я так не могу позабыть, как вы смотрели на меня около танцплощадки при помощи ваших черных и красивых глаз. А луна была большая и концентрическая. Дорогая Валя, приходите завтра вечером в парк имени Тов Т. Шевченко. Я там дежурю до 24:00. Вошел Анисимов, брови у него были строго сведены. Гаевой вскочил, загрохотав стулом, покраснел. Последственный кровец доставлен? Так точно, товарищ капитан. Доставлен в 9:30, согласно вашему распоряжению. Находится в камере задержаний. Проводите. Виктор Кровец сидел в маленькой комнате с высоким потолком на скамье со спинкой, курил сигарету, пускал дым в пучок солнечного света от зарешеченного окна. Щеки его были в трехдневной щетине. Он скосил глаза в сторону вошедших, но не повернулся. «Надо бы вам встать, как положено, укоризненно», — заметил Гаевой. «А я себя арестантом не считаю». «Да вы и не арестант, гражданин Кровец Виктор Витальевич», — спокойно сказал Анисимов. «Вы были задержаны для выяснения. Теперь ситуация вырисовывается, и я не считаю необходимостью ваше дальнейшее пребывание под стражей. Понадобитесь, вызовем. Так что вы свободны». Кровец встал, недоверчиво глядя на следователя. Тот, в свою очередь, окинул его скептическим взглядом. Узкие губы Анисимова дернулись в короткой усмешке. Прямой лоб, четкий подбородок, правильной формы нос. Одним словом, темные локоны обрамляли его красивую круглую арбузообразную голову. У Кривошеина Оригинова были довольно провинциальные представления о мужской красоте. Впрочем, оно и понятно. У Кровца расширились глаза. «А где мотоцикл?» «Какой мотоцикл?» «Ява. Номерной знак 2111 ДНА. В ремонте?» «В сарае». «Понятно». «Между прочим, телеграмму...» Глаза Анисимова зло сузились. «Телеграмму до опыта следовало давать. До, а не после». Кровец стоял ни жив, ни мертв. «Ладно, документы вам вернем несколько позже», — продолжал следователь официальным голосом. «Всего вам хорошего, гражданин Кровец. Не забывайте нас. Проводите его, товарищ Гаевой». Матвей Аполлоныч после плохо проведенной ночи пришел на работу с головной болью. Сейчас он сидел за столом в своей комнате, составляя план действий на сегодня. Номер один. Отправить жидкость на дополнительную экспертизу на предмет обнаружения нерастворившихся остатков тканей человеческого тела. Номер два. Связаться с органами госбезопасности через Алексея Игнатьевича. Три. «Разрешите войти?» – мягко произнес голос, от которого у Анисимова продрал мороз по коже. «Доброе утро». В дверях стоял Кривошеин. «Меня верно направил дежурный. Вы и есть следователь Анисимов, который занимается происшествием в моей лаборатории?» «Очень приятно. Разрешите?» Он сел на стул, вытащил платок, отер блестевшее от пота лицо. «Утро, а уже такая жара. Скажите на милость». Следователь сидел в оцепенении. «Стало быть, я, Кривошеин Валентин Васильевич, заведующий лабораторией новых систем в Институте системологии», — невозмутимо объяснил посетитель. «Мне, понимаете ли, только сегодня дали знать, что вы, что органы милиции интересуются этим досадным происшествием, и я сразу же поспешил сюда. Я бы, разумеется, еще вчера или даже позавчера представил вам исчерпывающее объяснение, но...» — пожатие плеч — «мне и в голову не приходило, что вокруг одного неудачного опыта разгорится этакий, простите, сыр-бор с привлечением милиции. Вот я и отлеживался в квартире, будучи после эксперимента несколько не в себе. Видите ли, товарищ Анисимов, простите, как вас зовут?» «Аполлон Матвей, то есть Матвей Аполлоныч», — сиплым голосом молвил Анисимов и прокашлялся. «Видите ли, Матвей Аполлоныч, получилось так. В процессе эксперимента мне пришлось погрузиться в бак с биологической информационной средой. К сожалению, бак был укреплен непрочно и опрокинулся. Я упал вместе с ним, ударился головой о пол, потерял сознание. Боюсь, что бак при падении задел и моего лаборанта. Он, помнится, в последний миг пытался удержать. Я пришел в себя под клеенкой на полу, услышал, что в лаборатории разговаривают люди. Кривошеин очаровательно улыбнулся. «Согласитесь, Матвей Аполлоныч, мне было бы крайне неловко в своей лаборатории предстать перед посторонними в таком, мягко говоря, шокирующем виде, голым, с разбитой головой. К тому же эта жидкость, она, знаете, щиплется злее мыльной пены. Поэтому я потихоньку выбрался из-под клеенки и юркнул, простите, в душевую, обмыться, переодеться. Должен признаться, что в голове у меня гудело, мысли путались. Я вряд ли даже отдавал себе отчет в своих действиях. Не помню, сколько я находился в душевой, помню лишь, что когда я вышел из нее, в лаборатории никого уже не было. И я ушел к себе домой отлеживаться. Вот в общих чертах и все. Если угодно, я могу дать вам письменное объяснение и покончим с этим». «Так, понятно», — Анисимов постепенно овладевал собой. «А какими же такими опытами вы занимались в лаборатории?» «Ну, видите ли, я веду исследования по биохимии высших соединений в системологическом аспекте с привлечением полиморфного антропологизма», — безмятежно возвел брови Кривошеин. «Или по системологии высших систем в биохимическом аспекте с привлечением антропологического полиморфизма, как вам будет угодно». «Понятно. А скелет откуда взялся?» Матвей Аполлоныч покосился на ящик, который стоял на краю его стола. «Ну, погоди. Скелет?» «Ах, да, скелет!» — Кривошеин улыбнулся. «Видите ли, этот скелет мы держим в лаборатории в качестве, так сказать, учебно-наглядного пособия. Он всегда лежит в том же углу, куда положили меня, пока я был без сознания». «А что вы на это скажете?» И Матвей Аполлонович быстрым движением снял ящик, под которым стоял слепок головы Кривошеина. Светло-серые пластилиновые бельма в упор смотрели на посетителя. У того мгновенно посерело и обмякло лицо. «Узнаете?» Аспирант Кривошеин опустил голову. Только теперь он окончательно убедился в том, о чем догадывался. Но с чем до последнего момента не хотел смириться. Валька погиб во время эксперимента. «Не сходится у вас концы с концами, гражданин? Не знаю, как вас и кто вы?» Анисимов, тщетно сдерживая ликование, откинулся на стуле. «Вы вчера меня это... мистифицировали, но сегодня не выйдет. Вот сейчас я вам устрою очную ставочку с вашим сообщником Кравцом. Что вы тогда мне покажете?» Он потянулся к телефону, но Кривошеин тяжело положил руку на трубку. «Да вы что, позволь...» Воинственно вскинул голову Анисимов и осекся. Напротив него сидел он сам. Широкоскулое лицо с узкими губами и острым подбородком, тонкий нос, морщины вокруг рта и у маленьких близко посаженных глаз. Только теперь Матвей Аполлоныч обратил внимание на синий, как у него самого, костюм собеседника. На рубашку с вышитым украинскими узорами воротником. «Не дурите, Анисимов. Это будет не та ставка. Вы просто поставите себя в неловкое положение. Не далее, как 20 минут назад, следователь Анисимов отпустил на свободу подследственного Кравца из-за отсутствия улик». «Так значит...» Анисимов завороженно смотрел, как лицо Кривошеина расслабилось и постепенно приобретало прежние очертания. От щек отливала кровь. У него перехватило дыхание. Во многих переделках приходилось бывать Матвею Аполлоновичу за время работы в милиции. И он стрелял, и в него стреляли, но никогда ему не было так страшно, как сейчас. «Так вы... это вы?» «Именно. Я. Это я». Кривошеин поднялся, подошел вплотную к столу. Анисимов поежился под его злым взглядом. «Послушайте, кончайте вы эту возню. Все живы, все на местах. Что вам еще надо? Никакими слепками, никакими скелетами вы не докажете, что Кривошеин умер. Вот он, Кривошеин, стоит перед вами. Ничего не случилось, понимаете? Просто работа такая». «Ну, как же так?» – пролепетал Матвей Аполлоныч. «Может, вы все-таки объясните?» Кривошеин досадливо скривился. «Ах, Матвей Аполлоныч, ну что я вам объясню? Вы всю технику сыска применяли. Телевидеофоны, дактилоскопию, химические анализы, восстановление облика по Герасимову. И все равно, даже такую личность, как Хилобок, не смогли раскусить. Тут уж, как говорится, все ясно. Преступления не было. За это можете быть спокойны». «Но ведь это... с меня же спросят. Мне ведь отчитываться по делу, отвечать. Как же теперь?» «Вот это деловой разговор». Кривошеин снова уселся на стол. «Сейчас объясню как. Запоминайте, относительно сходства скелета со мной, этот скелет – семейная реликвия. Мой дед со стороны матери, Андрей Степанович Котляр, известный в свое время биолог, завещал не хоронить его, а препарировать и передать скелет тем потомкам, которые пойдут по научной линии. Причуда старого ученого, понимаете? И еще, На скелете вы, видимо, обнаружили переломы ребер с правой стороны, что, понятное дело, вызывает сомнения. Так вот, дед погиб в дорожной катастрофе. Старик обожал гонять на мотоцикле с недозволенной скоростью. Теперь понятно? Понятно, быстро кивнул Анисимов. Так-то оно и лучше. Я надеюсь, что эта семейная реликвия по закрытии дела будет возвращена ее владельцу, равно как и прочие улики, взятые из лаборатории. Придет время, Матвей Аполлоныч, голос Кривошейна зазвучал задумчиво, придет время, когда эта голова будет красоваться не у вас на столе, а на памятнике. Ну, мне пора. Надеюсь, я вам все объяснил. Возвратите мне, будьте добры, документы Кравца. Благодарю вас. Да, еще. Старшина, коего вы любезно поставили охранять лабораторию, просит смены. Отпустите его, пожалуйста, сами. Всего доброго. Кривошейн сунул документы в карман, направился к двери. Но по дороге его осенила мысль. «Послушайте, Матвей Аполлоныч», — сказал он, вернувшись к столу, «не обижайтесь, ради бога, на то, что я вам предложу, но не хотите ли поумнеть? Станьте соображать быстро, мыслить широко и глубоко, будете видеть не только улики, но вникать в суть вещей и явлений, понимать саму душу человеческую. И станут вашу голову посещать замечательные идеи, такие, что щеки будут холодеть от восторга перед ними». Понимаете, жизнь сложна, а дальше будет еще сложнее. Единственный способ оказаться в ней на высоте человеческого положения – это разбираться во всем. Другого пути нет. И это возможно, Матвей Аполлоныч. Хотите? Могу устроить. Лицо Анисимова дернулось от обиды и стало наливаться кровью. «Насмехаетесь», – тяжело выговорил он. «Мало вам того, что вы так еще и насмехаетесь. Идите себе, гражданин». Кривошейн пожал плечами и повернул к двери. «Постойте». «Что еще?» «Погодите минуту, гражданин Кривошейн». «Ну ладно, я не понимаю. Может быть, у вас действительно наука такая. Версию вашу я принимаю, ничего мне другого не остается. Можете думать обо мне как хотите, ваше дело». Матвей Аполлоныч никак не мог справиться с обидой. Кривошейн морщился. «Зачем он это говорит?» «Но если без версии, ведь человек погиб. Кто же виноват?» Аспирант внимательно взглянул на него. «Все понемногу, Матвей Аполлоныч. И он сам, и Азаров, и другие. И даже вы чуть-чуть, хоть вы его никогда не знали. Например, тем, что, не разобравшись, профессионально подозревали людей. А криминально, что по Уголовному кодексу, никто. Так тоже бывает». «Кажется, с этим вопросом все облегченно», — сказал себе аспирант, садясь в троллейбус. «Завтра опыт. Собственно, даже не завтра, сегодня ночью, через 7-8 часов». «Перед серьезным делом мне всегда не хочется спать, а выспаться надо. Поэтому я ходил и ездил сегодня по городу часа 4, чтобы устать и отвлечься. Где я только не побывал. В центре, на окраинах, в парках, около автовокзала. Рассматривал людей, дома, деревья, животных. Принимал парад жизни. Проковылял по жаре навстречу мне иссохший старик с желтыми от времени усами и красным морщинистым лицом. На серой сатиновой рубашке болтались, позвякивая на ходу, три георгиевских креста и медаль на полосатых бантах. Старик остановился в короткой тени липы перевести дух. «Да, дед, и мы когда-то были. Много ты жил-пережил, а видать еще хочешь. Ишь, вышел покрасоваться, георгиевский кавалер. Налить бы тебе силой мышцы, прояснить хрусталики глаз, очистить от склероза и маразма мозг. Освежить нервы ты бы показал Кузькину мать нам, молодым из века спутников». Плетутся мальчишки, обсуждая кино. «А у него трах из атомного пистолета, а не та-та-та-та-та, тах-тах». «Почему из атомного? А из какого еще? На Венере и обыкновенный пистолет?» Кошка смотрит на меня тревожными глазами. «Почему у кошек такие тревожные глаза? Они что-то знают?» «Знают, да не скажут. Брысь треклятая сгинула в подворотне». Осанисто прошагал навстречу парень с низким лбом под серым ежиком. Брюки обрисовывают сильные икры и бедра, тенниску распирает развитая грудь. И по лицу парня понятно, что он на все проблемы жизни может ответить прямым справа в челюсть, либо броском через голову. «А вот мы всем сработаем такие мышцы. Всем введем информацию насчет бокса и самбо. Как тогда будет насчет прямого правого?» В парке Шевченко мимо меня прошли, держась за руки и никого не замечая, парень и девушка. «Вам нет нужды в нашем открытии, влюбленные. Вы хороши друг для друга и так. Ни пуха, ни пера вам. Но всяко бывает в жизни. И вашу любовь подстерегают опасности. Быт, непонимание, благоразумие, родственники, пресыщение, да мало ли. Одолеете сами, честь и хвала вам. А нет, наведайтесь. Отремонтируем вашу любовь, починим лучше телевизора. Как новенькая будет. Ну, как в тот день, когда вы впервые увидели друг друга в очереди к кассе кинотеатра. А какая дама встретилась мне около универмага на проспекте. Сверхпышное тело, втиснуто в парчевое платье, золотая брошь, ожерелье из поддельного янтаря, пятна пота около подмышек и на спине величиной из тарелки. Голубая парча переливается на ходу всеми оттенками штормового моря. Фи, мадам, разве можно в такую жару втискиваться в парчу? Это ведь не георгиевские кресты. Вас, видимо, не любит муж, мадам, да? Он с ужасом смотрит на ваши руки толщиной с его ногу, на этот жировой горб на спине. Вы несчастны, мадам. Мне вас не жаль, но я понимаю. Муж не любит, дети не ценят, врачи не сочувствуют, а соседи... Ой, эти соседи. Ладно, мадам, придумаем что-нибудь и для вас. В конце концов, и вы имеете право на дополнительную порцию счастья в порядке живой очереди. Ну, кстати, о счастье, мадам. Ваш вкус настораживает. Нет, я понимаю, вы влезли в эту неудобную парчу, нацепили серьги, золотую брошь и ожерелье, которое вам не идет. Унизали пальцы толстыми кольцами, чтобы доказать, что вы не хуже других, что у вас все есть. Но простите меня, мадам, ни черта у вас нет. И как хотите, придется исправлять вам не только тело, но и ум, и вкус, и чувства. За те же деньги, мадам, не пугайтесь, а иначе не расчет, мадам. Растрясете вы вновь обретенную красу и свежесть по ресторанам и вечеринкам, разменяете на любовников. Стоит ли стараться? Истинная красота, мадам, это гармония тела, ума и духа. Две красивые девушки прошли и не взглянули на меня. Что им на меня глядеть? Небо чистое, солнце высоко, экзамены позади, и этим троллейбусом можно доехать до пляжа. Пацан, которого не пустили гулять, приплюснул нос к оконному стеклу. Поймал мой взгляд, скорчил рожу. Я тоже скорчил ему рожу. Тогда он устроил целую пантомиму. Я люблю жизнь, я очень люблю жизнь. Не надо мне лучше, пусть будет такая, какая есть. Только бы... А что только бы? Что? Ух ты! Вот то-то и есть-то надо лучше. Очень многое неладно в мире. И я пойду. Я не продал, люди. Многое можно будет этим способом сделать. Прибавить людям красоты и ума, ввести в них новые способности, даже новые свойства. Скажем, сделать так, что человек станет обладать радиочувством, будет видеть в темноте, слышать ультразвуки, ощущать магнитное поле, испускать радиосигналы, отсчитывать без хронометра время с точностью доли секунды и даже угадывать мысли на расстоянии. Хотите? Впрочем, все это, наверное, не главное. А главное то, что я пойду. И еще кто-то пойдет, если выйдет не так. И еще. Вот так оно все и будет. «Никто не погиб. Какого черта?» — трясясь в троллейбусе, шептал аспирант Кривошеин непослушными губами. «Никто не умер. Я иду, жизнь. Спасибо тебе, судьба, или как там тебя, за все, что со мной было. Страшно подумать, что я мог остановиться на малом и остаться стригущим купоны заурядом. Пусть и дальше будет в моей жизни и тяжелое, и страшное, и передряги, и страдания, только пусть не будет в ней мелкости. Пусть никогда я не унижусь до драки за благополучие, за успех, до дрожи за свою шкуру в серьезном деле». Время к ночи, а спать все не хочется и не хочется. Глупое это занятие спать. От него, наверное, тоже можно будет избавиться. Говорят, в Югославии есть один чудак, который не спит уже лет 30. И свеж. Полночь в Мадриде. Спите спокойно. Уважайте короля и королеву, и пусть дьявол никогда не встанет на вашем пути. В те времена меня бы на костер и все. Не спите спокойно, люди. Не уважайте ни короля, ни королеву. И пусть дьявол встает на вашем пути. Ничего страшного. В юности я мечтал, о чем только не мечтал, когда придется идти на серьезное рискованное дело, поговорить напоследок с отцом. Не было у меня серьезных дел, не дождался батя. Что ж, попробуем сейчас. Ну вот, батя, завтра мне стоять на бруствере. Страшно было стоять-то. Да как тебе сказать, страшновато, конечно. До немецких окопов 400 метров, мишень я видная. Братания еще не вошло в полную силу, постреливали, пару раз и по мне стрельнули, у немцев тоже народ был всякий, но не попали. Может, только испугать хотели. А что это за мера такая странная, стоять на бруствере? Временное правительство вело, специально для тех, кто агитировал кончать империалистическую войну. Ах, они тебе, братья рабочие и братья крестьяне? Посмотрим, как они по тебе будут стрелять. И на 2 часа. А иных и на 4. Остроумно, ничего не скажешь. Батя, а ты знал, ну, что я не верил тебе? Знал, сынок, ничего, время было такое дурное. Я и сам себе не всегда верил. А ты что затеял-то? опыт по управлению информацией в своем организме. В конечном счете должен получиться способ анализа и синтеза человека, своего организма, психики и памяти, понимаешь? Вечно ты, Валька, мудрёно говоришь. Не усваиваю я вашу науку. Когда-то пулемет с завязанными глазами собирал и разбирал, а это не улавливаю. Что это даст? Ну, вот ты воевал за всеобщее равенство, верно? Первая стадия этого замысла выполняется. Устраняется неравенство между богатым и бедным, между сильным и слабым. Общество предоставляет теперь равные возможности для всех. Но помимо неравенства, заложенного в обществе, есть неравенство, заложенное в самих людях. Бездарный человек не равен талантливому. Некрасивый не равен красивому. Больной и калека не равны здоровому. А если с этим способом выйдет, каждый человек сможет сделать себя таким, каким захочет. Умным, красивым, молодым, честным. Молодым, умным, красивым – это ясно. Все захотят. А вот честным тяжело. Это труднее всего быть честным. Но если человек точно знает, эта информация прибавит ему подлости и изворотливости, а это честности и прямоты. Не станет же он колебаться, что выбрать? Да как сказать? Есть люди, которым важно казаться перед другими честными, а там можно хоть воровать, лишь бы не попадаться. Такие выберут изворотливость. Знаю, не надо о них сейчас, батя. Завтра опыт. И непременно тебе идти. Смотри, сынок. А кому же еще, как не мне? Скажи, ты мог бы спрыгнуть с бруствера в окоп? Внизу два офицера стерегли, сразу кончили бы. А упросить их нельзя было? Отчего же? Сказать, что не буду больше агитировать, что выхожу из большевиков, за милую душу отпустили бы. Почему же ты не сказал? Чтоб я им? И не думал я об этом. О другом думал. Если меня подстрелят, братанию на нашем участке конец. А почему ты об этом думал? Так уж очень любил людей, да? Но ведь ты и убивал людей. И до этого, и после. И я убивал, и меня убивали. Время было такое. Так почему? Гордый был, наверное, поэтому. Очень я был гордый тогда. Думал, что стою против всей войны. Вот и я, батя, теперь такой гордый. Ну, конечно, попал на бруствер, стоять надо гордо. Это верно. Только ты свое дело с тем бруствером не равняй, сынок. Я ведь 2 часа не достоял. Солдатский комитет поднял батальон по тревоге. Офицериков кончили, и все. А у тебя есть кого поднимать по тревоге? На этот вопрос мне нечего ответить. И выдуманный разговор кончается. Ну, хватит. Спать. Кукушка, кукушка, сколько лет мне жить?